Глава третья. Загадка памяти. Воспоминания — это не только нейроны. Это случилось в среду. В Нью-Йорке начинался чудесный ясный день. К тому моменту я уже довольно давно работала в Нью-Йоркском университете и в то утро с нетерпением ждала возможности почитать свою любимую гастрономическую рубрику New York Times. Она выходила как раз по средам. Статья, посвященная всемирно известному повару Томасу Келлеру, сразу заинтересовала меня. Когда-то с родителями мне приходилось бывать в обоих пятизвездочных ресторанах Келлера. И в The French Laundry в Йонтвилле, штат Калифорния, в долине Наппа, и в не менее поразительном Пёрсе с видом на Центральный парк в Нью-Йорке. Я ожидала увидеть забавный текст о каком-нибудь фирменном масле или редких лесных грибах, но с удивлением обнаружила, что статья о том, как знаменитый шеф уже в зрелом возрасте восстановил отношения с отцом, который оставил семью, когда самому Келлеру было 5 лет. После этого Келлер встречался с отцом лишь изредка, и только когда повару перевалило за 40, отец и сын познакомились по-настоящему. Им так понравилось общаться, что через некоторое время Келлер-старший переехал в Йонтвилль поближе к сыну. Оба они радовались новым отношениям, ели, пили и в полной мере наслаждались жизнью. Без сомнения, чудесная еда и великолепные пейзажи долины Наппа делали их воссоединение еще более счастливым. Однако после автокатастрофы у отца Келлера парализовало ноги. Он оказался прикован к инвалидной коляске и нуждался теперь в постоянной заботе и присмотре. Келлер использовал все возможности, чтобы помочь отцу поправиться и начать новую жизнь в инвалидном кресле. Благодаря заботе сына, старшему Келлеру удавалось сохранить часть своей прежней жизнерадостности еще на год. А потом он умер. Статья получилась трогательная. Я ощущала боль, которую испытал Келлер, потеряв недавно обретенного отца. Но сильнее всего на меня подействовали его слова, которыми завершалась статья. В конце концов, когда мы задумываемся о том, что имеем, оказывается, что это воспоминание. Тут я заплакала. Я плакала не только потому, что история была трагической, просто она заставила меня понять нечто важное о себе самой. Больше 16 лет я изучала механику памяти и ни разу не задумалась всерьез, что воспоминания значат для меня лично. Да, я много размышляла о пациенте ГМ, о том, чего он лишился вместе с височными долями мозга. Но я не потратила и минуты на то, чтобы понять, насколько драгоценны для меня мои собственные воспоминания. Какие они? Все, что мгновенно промелькнуло перед глазами, касалось учебы, работы в лаборатории, защиты диссертаций, премий, грантов. Я вдруг поняла, что все мои недавние воспоминания только о науке. Но ведь у меня было детство в Калифорнии с родителями и братом. Стоило сосредоточиться, и в голове начали разворачиваться образы прошлого. Томас Келлер был прав. Наши воспоминания – самое ценное, что у нас есть. Потеря памяти дома. Травмы мозга, которые приводят к амнезии, встречаются относительно редко. Но поражение этих же областей наблюдается у пациентов, страдающих старческой деменцией и болезнью Альцгеймера. В январе, через несколько месяцев после той статьи про Томаса Келлера, мне позвонила мама. Она сказала, что папа плохо себя чувствует. Он пожаловался, что не может вспомнить, как добраться до магазинчика, в котором уже 30 лет покупает кофе. Внезапно папина память просто испарилась. Я не невролог, но сразу поняла, что папины симптомы не просто забывчивость, которая приходит с возрастом, когда центры памяти в мозгу постепенно начинают деградировать. Через своих стэнфордских коллег я записала отца на прием к блестящему неврологу и полетела к родителям, чтобы вместе с ними пойти на прием. Там моему отцу был поставлен диагноз – общая деменция. Не могу передать, насколько беспомощно я себя почувствовала. Я, специалист по отделам мозга, отвечающим за память, ничего, ровным счетом ничего не могла сделать, чтобы помочь отцу. Какой прок от моего образования и научной работы, если я не в состоянии спасти папу? Это было ужасно. Я решила, что даже если не смогу вылечить отцу память, все же найду способ помочь ему. По ходу дела я заодно помогла маме, да и себе тоже. Незадолго до того злосчастного января я, примерно как Томас Келлер, стала пытаться улучшить и обогатить свои отношения с родителями. Мы никогда особенно не ссорились, но и близости между нами не было. Много лет я разговаривала с родителями только по телефону, раз в несколько месяцев. Мы просто привыкли к редкому общению. Я была слишком занята, пытаясь осуществить свою мечту и получить пожизненный пост профессора нейробиологии. А родители, мне кажется, просто считали нормальным, что с ними редко общается дочь, уверенно восходящая по карьерной лестнице, что, собственно, от нее и ожидалось. Но, перешагнув 40-летний рубеж, я решила, что хочу сблизиться с ними. И начала с того, что взяла за правило звонить родителям каждую неделю. Эту перемену они оба приняли с радостью. Так что и до, и после того, как у папы появились проблемы с памятью, я регулярно с ним разговаривала. После постановки диагноза папа остался папой. Приятным и остроумным собеседником, который по-прежнему спрашивал меня, не видела ли я каких-то хороших бродвейских постановок и слушал мои впечатления о новых нью-йоркских ресторанах. Он просто не мог вспомнить, что ел сегодня на обед и кто из родных на прошлой неделе приезжал в гости. Но пути памяти неисповедимы. В один прекрасный момент, уже после папиного диагноза, я решила изменить еще одну нашу семейную традицию. В моей японско-американской семье все и всегда были очень дружелюбны и безукоризненно вежливы друг к другу. Но вот эмоции проявлять у нас было не принято. Наша семья напоминала японско-американский вариант аббатства Даунтон, только без акцента, слуг и имения. Несомненно, мама и папа всегда любили и любят нас с братом, но мы никогда не говорили «я тебя люблю». Культура моей семьи этого просто не предполагала. Когда мы узнали, что у папы слабоумие, я поняла, что мне хочется говорить эти слова обоим родителям. Мне хотелось, а может, это было необходимо, чтобы они знали, я действительно люблю их. Но тут возникла проблема. Я поняла, что нельзя просто начать говорить им «люблю», без всякого объяснения. И решила, что мне придется спросить у них разрешения. Затем я подумала, нет, погодите-ка, я взрослая женщина, неужели мне нужно спрашивать у собственных родителей разрешения говорить им о своей любви? Нелепость какая-то, неловкая и неудобная ситуация. Но затем я поняла, что дело не в неловкости, а в страхе. Я просто боялась, что они скажут «нет». Ведь если это произойдет, я буду чувствовать себя ужасно. С другой стороны, у меня не было другого способа выяснить, как они отнесутся к моей идее. Можно было только спросить об этом. И вот одним воскресным вечером, прежде чем поднять трубку и набрать номер родителей, я долго собиралась силами. Предполагался не обычный воскресный звонок, а звонок с большим вопросом. Обычно, когда я звонила родителям, то сначала я разговаривала с мамой, рассказывая ей все свои новости за неделю, а затем она передавала трубку папе, и разговор практически повторялся. Набирая номер, я уже боялась, что струшу и не задам свой вопрос. Поэтому я решила вести разговор в как можно более легкомысленном тоне. Я собиралась изложить свою просьбу легко, как любую другую, вроде как «Эй, мам, что если я буду звонить по понедельникам вместо воскресений?» Именно такую стратегию разговора я выбрала. Ну не говорить же «Эй, мам, что если мы попробуем одним махом отменить тысячи лет глубоко въевшейся японской культуры и начнем говорить друг другу «я тебя люблю»?» Первая часть разговора была такой же, как в любое другое воскресенье. Я спросила маму, как прошла неделя, и рассказала о своих делах. Говорила я особенно возбужденно и жизнерадостно, и где-то в середине разговора произнесла, как будто бросаясь в прорубь. «Послушай, мам, мне тут пришло в голову, что мы никогда не говорим «я тебя люблю» во время телефонных разговоров. Как думаешь, может нам начать делать это?» Повисла пауза. По-настоящему долгая пауза. Я затаила дыхание, но мама наконец ответила. «По-моему, отличная идея». Я судорожно вдохнула и облегченно выдохнула. Продолжая в том же легкомысленном тоне, я бодро отозвалась. «Это великолепно». Мы закончили разговор о том, чем занимались на неделе, и я почувствовала, как в наших голосах нарастает напряжение. Мы были похожи на двух диких кошек, которые осторожно ходят по кругу, не выпуская друг друга из вида. Но почему напряжение? Потому что обе мы понимали. Одно дело согласиться сказать «я тебя люблю», и совсем другое действительно впервые сказать друг другу «я тебя люблю». Но это была моя идея, так что я взяла быка за рога и решительно произнесла. «Окей», иными словами, «готовься, мамочка». «Я тебя люблю», произнесла я каким-то мультяшным голосом, пытаясь скрыть неловкость. Она ответила. «Я тоже тебя люблю», точно таким же неестественным голосом. Не буду лгать, это было очень трудно и неловко, но мы это сделали. Слава богу, главное было позади. Я знала, если мама согласится, то папа согласится тоже. Во время разговора в тот же вечер я спросила разрешения, он сказал «да», и мы озвучили друг другу свои неловкие признания. Исторический вечер большого вопроса завершился. Закончив разговор, я должна была ощутить гордость и счастье. Так оно и было. Но, положив трубку, я первым делом разрыдалась. Уж очень нелегко все это далось мне. В тот вечер я впервые в зрелом возрасте сказала родителям о своей любви, и они ответили мне тем же. Тем самым мы навсегда изменили культуру своей семьи. Это было очень трогательно, и мои слезы в основном были слезами радости. Через неделю я с облегчением заметила, что взаимное признание в любви далось нам с мамой куда легче, чем в первый раз. Затем наступила папина очередь. Я вдруг подумала, что он может и не вспомнить наш разговор недельной давности и была готова напомнить ему о договоренности, но папа удивил меня. В тот вечер, и теперь каждое воскресенье во время нашего традиционного телефонного разговора, папа первым признается мне в любви. Он запомнил. Вы должны понять, ведь иногда он не в состоянии вспомнить, приезжала ли я погостить на Рождество или на День Благодарения. Но он никогда не забывает сказать «я тебя люблю» в конце телефонного разговора. Как нейробиолог, я сразу же поняла, почему так случилось. Это прекрасный пример того, как эмоции могут возобладать над памятью. Любовь и гордость, которые отец ощутил недели раньше, когда его дочь попросила разрешения признаваться ему в любви, эти эмоции в тот вечер победили слабоумие и позволили ему сформировать новое долговременное воспоминание. Оно не померкло до сих пор. Когда событие или информация возбуждает в нас сильные чувства, активируется мозжечковая миндалина. Сегодня мы знаем, что этот отдел мозга необходим для обработки эмоций. Он же участвует в обработке воспоминаний в гиппокампе. Это доказывает, насколько сильно на самом деле взаимосвязаны эмоции и познания, или чувства и обучение. В тот вечер мой отец сумел сформировать у себя новое долговременное воспоминание и победить слабоумие. Да и в моем мозгу память о том телефонном звонке запечатлелась на всю оставшуюся жизнь. Можете быть уверены. Что делает событие или факт запоминающимся? То, что мой отец не забывает говорить «я люблю тебя» в завершение нашего телефонного разговора, пример того, как эмоциональный резонанс может усилить воспоминания. Но эмоциональный резонанс, подталкивающий к действию мозжечковую миндалину, не единственное, что способно простимулировать память. Мое предложение, помимо прочего, было совершенно новым и неожиданным для него. Он никогда не слышал от меня ничего подобного. А новизна – еще один ключевой фактор, способный усилить память. От природы наш мозг настроен на новизну. Это вопрос безопасности, потому что любые изменения в окружающей обстановке могут угрожать жизни, и нужно очень внимательно следить, не появилось ли в окрестностях чего-нибудь нового. В плане потенциалов действия мозг сильнее всего реагирует на новые раздражители. Поэтому, например, незнакомое лицо вызывает у нас куда более мощный отклик, чем лицо коллеги по работе, которого мы видим каждый день. Кроме того, новая информация легче запоминается. Но существует еще несколько важных факторов улучшения памяти. Их воздействие на папу я наблюдаю всякий раз, когда открывается футбольный и бейсбольный сезон. Ведь обычно он может рассказать мне, какой футбольный или бейсбольный матч смотрел, особенно если игра выдалась интересной. Так он сообщил мне, что получил огромное удовольствие, наблюдая, как его любимые «гиганты» Сан-Франциско выиграли этап первенства США 2014 года и победили команду из «Канзас-Сити». Я этого не знала и не поленилась проверить. Он говорил, что матч вышел очень напряженным, и гиганты выиграли в 7-м гейме. Согласитесь, для человека, страдающего деменцией, он совсем неплохо все запомнил. Я объясню это чудо тем, что папа обожает бейсбол и особенно гигантов. Это серьезно облегчает ему запоминание фактов про первенство и все связанные с этим подробности. Уже имеющиеся ассоциации с гигантами обеспечили ему каркас для запоминания этого нового, но связанного с прежними факта. Гиганты выиграли первенство США в 2014 году. Мы и раньше знали, что одна из основных функций гиппокампа – помогать устанавливать связи или ассоциации между независимыми прежде фактами в памяти. Основная ассоциативная сеть хранится в коре мозга. Но когда гиппокамп может привязать новый факт, к примеру, победу гигантов на первенстве, к существующей уже обширной сети информации про гигантов и бейсбол, мозгу намного проще усвоить и запомнить этот факт. Отчасти именно это позволяет моему папе оставаться собой, хотя его способность формировать новые воспоминания заметно ослабла. У него по-прежнему есть выстроенные в течение жизни прочные информационные сети о вещах, которые он любит, о которых думает и беспокоится. Это его семья, гастрономия, бродвей, бейсбол, футбол и многое другое. Я благодарна судьбе за то, что это свойство памяти позволяет папе сохранять связь с тем, что он больше всего любит. Что такое деменция и болезнь Альцгеймера? Как связаны деменция и болезнь Альцгеймера? Деменция – это общий термин, описывающий набор симптомов. Они достаточно серьезны и сказываются на повседневной жизни человека. В большинстве случаев это ухудшение памяти, способности к планированию и принятию решений, а также других мыслительных навыков. Термин «деменция» не описывает какую-то конкретную болезнь. Самая распространенная форма деменции – болезнь Альцгеймера. По статистике, от 60 до 80% людей с признаками деменции страдают болезнью Альцгеймера. Самые распространенные симптомы этой болезни – трудности при вспоминании имен и недавних событий. Специалисты связывают это заболевание с отложением фрагментов белковых молекул, так называемых бета-амилоидов, образующих амилоидные бляшки, и скрученных нитей другого белка, так называемого тау-белка, образующего нейрофибриллярные клубки. На поздних стадиях болезни эти бляшки и клубки обнаруживаются по всему мозгу. Дополнительную информацию о болезни Альцгеймера можно найти на сайте Альцгеймеровской ассоциации www.alz.org.